На огромной скорости Артур влетает в дом, прыгает в войлочные тапочки и по скользкому полу катится в дальний угол гостиной, где стоит телефон. Схватив трубку, он плюхается на стоящий рядом диван. «Я изобрел водопровод, как Цезарь! Даже лучше! Я хочу, чтобы бабулечкина редиска скорее выросла. Если ее постоянно поливать, она будет расти в два раза быстрее!» — кричит он в телефон, толком не разобравшись, кто его собеседник. Но так как время подходит к 4, то, скорее всего, это его мама. «Прекрасно, дорогой. А кто такой этот Цезарь?» — в растерянности спрашивает мать, пытаясь вычленить из затопившего ее потока слов главную мысль сына. «Это приятель нашего дедушки», — уверенно отвечает Артур. «Если вы приедете до темноты, сами все увидите. Вы уже выехали или нет?» На другом конце трубки смущенное молчание. «Мы пока еще в городе». Артур разочарован, однако не слишком. «Ведь сегодня он победитель». «Ладно, это ничего. Увидите завтра утром», — снисходительно соглашается он. Голос матери звучит необычайно ласково, а значит, не предвещает ничего хорошего. «Артур, мы не сможем приехать к тебе, дорогой». Артур сникает, словно воздушный шарик, напоровшийся на ветку. «Здесь, в городе, у нас много нерешенных проблем», — продолжает мать. «Закрыли завод, и папе надо искать другую работу». «Тогда почему бы ему не приехать сюда, к нам? Здесь в саду всегда много работы», — простодушно говорит Артур. «Я говорю о настоящей работе, Артур, работе, за которую платят деньги, чтобы мы все трое могли что-то есть». Артур размышляет, но недолго. «Знаешь, с помощью дедушкиной системы подачи воды можно выращивать любые растения, а не только редиску. Мы будем выращивать полезные растения и питаться ими все вчетвером». «Хорошо, Артур, согласна, но деньги нужны не только на еду. Они нужны, чтобы платить за квартиру и...» Энтузиазм Артура поистине неисчерпаем. «А почему бы нам всем не жить в бабушкином доме? Тут очень много места, да и Альфред будет доволен, и бабулечка тоже». Терпению матери приходит конец. «Послушай, Артур, не надо говорить глупости, особенно сейчас, когда и без них радости мало. Папе нужна работа, и мы никуда не поедем, пока он ее не найдет», — решительно заключает она. Артур не понимает, отчего маме не нравится его решение. На его взгляд, они вполне разумны. Впрочем, всем известно, что у взрослых своя совершенно необъяснимая логика. «Окей», — резко погрустнев, отвечает он, — «ничего не поделаешь». С неприятными известиями покончено, и мама снова говорит нормальным голосом. «Но если мы не можем приехать, это не значит, что мы о тебе забыли, и тем более сегодня», — таинственным шепотом произносит она, — «потому что сегодня твой день рождения», — завершает она нараспев. «С днем рождения, сын!» — раздается в трубке голос отца. «Артур ничему не рад». Его «спасибо» звучит чрезвычайно уныло. Но отец, видимо, решил не обращать внимания на грустное настроение сына. «Ты, наверное, подумал, что мы о тебе забыли, да?» «Нет, не забыли. А напротив, решили сделать тебе сюрприз. 10 лет! Круглая дата! Ты теперь совсем большой! Мой большой человечек!» Папин голос звучит подчеркнуто бодро. Но Артур понимает, что папа притворяется. С чего бы ему быть бодрым, когда все плохо? Из кухни выглядывает бабушка и с жалостью смотрит на внука. Она была уверена, что разговор Артура с родителями ни к чему хорошему не приведет. «Тебе понравился подарок?» — спрашивает отец. «Он же еще не получил его. Дурак!» — доносится голос матери. Она пытается загладить промашку отца —